«Почему?» – возмутился Рон. «Это не игрушки», – тихо, но внушительно ответил Гарри. «Мы понимаем», – перебила собирающегося разразиться гневной тирадой Рона Гермиона. «Мы отправимся с тобой и будем все время рядом, но не станем давить и проситься в орден. Мы просто поможем тебе перенести пребывание в доме Сириуса. Мы все понимаем». «Я», – Гермиона подавила улыбку, – она знала, что Гарри не собирался вообще брать их с собой в дом номер 12, прочла это в его глазах. Бедный Северус столько времени пытался обучить этот дуб искусству окклюменции, а на нем только желуди расцвели. Ведьма нарочно сказала о том, что они будут рядом. Теперь Гарри не смог бы. «Конечно», — подтвердил он ее теорию. «Я благодарен вам за это». Рон выглядел недовольным. «Ты уже говорил с мистером Уизли?» — спросила Гермиона. «Нет», — нахмурился Гарри. «Мы спешили сюда. Поговорю завтра. Не думаю, что он может быть против». Гермиона не была столь же в этом уверена. «Ну что же, нам предстоит тяжелый путь», — торжественно продолжал Гарри. «Вы со мной?» — ветер растрепал волосы раненого солдата, но он гордо выпрямился и отдал честь родине. Гермиона кашлянула и кивнула. Рон тоже сделал согласный знак, хотя и побледнел. «А теперь нам стоит вернуться. Еще один спокойный день перед боем», — продолжил герой магического мира, чем опять покоробил свою подругу. «Гарри, поговори с Джинни», — тихо сказала она. «Нет», — резко оборвал парень, — «будет хуже. Она должна понять, принести себя в жертву на выдуманном тобой алтаре чести». Чуть было не ляпнула ведьма ему в спину и решила сорвать злость хотя бы на Роне. «Не так быстро», — строго сказала она. «Спешишь к кузине Флёр». Рон покраснел. «Большое спасибо за груду писем и приятных мелочей летом», — на одном дыхании выпалила Гермиона. «Спасибо за теплый прием, за верность и преданность. Я вижу, ты рад мне, как уборки после праздника. Ну что же, иди прыгай вокруг кузины Вейлы, может она посмотрит на тебя, если ты уж очень постараешься. Только ко мне не смей даже подходить». И не слушая ничего, она развернулась и быстрым шагом пошла в сторону танцующей толпы. Глава 12. Завещание. Апт. Часть текста снова сплагиачена у мамы Ро. Проснувшись в комнате Джинни на раскладушке, Гермиона долго соображала, где она, собственно, находится. На какой-то дикий миг даже показалось, что все было сном. Ведьма с содроганием спустила рукав и провела холодными пальцами по черной метке. Все в порядке. До полудня Гермиона упорно игнорировала Рона и терпеливо слушала возмущение Гарри. Мистер Уизли категорически отказался пускать его на собрание ордена, оставляя без ответа все вопросы мистера и миссис Уизли относительно своих планов. Гарри требовал равноправного членства в Ордене Феникса, но мистер Уизли был так же решителен, как и его юный оппонент. Гарри злился все сильнее, сетуя на свои неудачи Рону и Гермионе. Казалось, он скоро начнет бить тарелки от бессильной ярости. «Ты все равно можешь поехать с ним», — наконец прервала поток нарастающей брани Гермиона. «И пригласить нас, ведь это твой дом». «Точно», — блеснул глазами Гарри. «Они не посмеют меня выгнать. Я могу сделать то же самое». «Мистер Уизли уехал туда?» Пропуская последние слова мимо ушей, спросила Гермиона. «Нет, папа на работе, в министерстве», — ответил Рон. «Зачем-то вызвали полчаса назад». Все увидели это одновременно. Полосу света, начавшую кружиться во дворе над столом. Она истончилась, превратившись в светло-серебряного горностая, вставшего на задние лапы, и проговорила голосом мистера Уизли. «Министр магии идет со мной». Патронус растворился в воздухе. «Министр?» — послышался с крыльца взволнованный голос миссис Уизли. «Но почему?» На обсуждение времени не было. Секундой позже мистер Уизли и Руфус Скримджер трансгрессировали у ворот. Оглядевшись, они прошли через двор к столу, где стояли, залитые солнечным светом, Гарри, Рон и Гермиона. Дочь темного лорда заметила, что министр выглядит усталым и сильно измотанным. «Извините за вторжение», — произнес Скримджер, подходя к ним. «Все ждал, пока вы трое соберетесь вместе. Мне нужно поговорить с вами наедине». «С нами?» – удивленно переспросил Рон. «Почему с нами? Я расскажу вам это в более уединенном месте. Есть ли здесь таковое?» – требовательно обратился гость к миссис Уизли, в нерешительности стоявшей неподалеку. «Да, конечно», – нервно кивнула волшебница. «Это гостиная, почему бы не использовать ее? Можете проводить нас, молодой человек?» Повернулся Скримджер к Рону. «И, Артур, пожалуйста, останься здесь», — поспешно добавил он. Миссис Уизли обменялась с мужем озабоченными взглядами, а Гарри, Рон и Гермиона послушно направились к дому. Скримджер не говорил ни слова. В гостиной он присел на продавленный стул, заставляя троих друзей вместе вжаться в небольшой перекошенный диванчик. После этого министр заговорил: «Я здесь, уверен, вы это знаете, по поводу завещания Альбуса Дамблдора», торжественно объявил он. Гермиона бросила беглый взгляд на Гарри и Рона. Они выглядели потрясенными. «Выходит, не знаете», — вслух отметил Скримджер. «Вы не были осведомлены, что Дамблдор кое-что вам оставил». «Нам всем?» — переспросил Рон. «Мне и Гермионе?» «Тоже?» «Да, всем ва». Но Гарри перебил его. «Дамблдор умер около месяца назад. Почему же передача того, что он оставил, заняла так много времени?» «Изучали, видимо», — холодно обронила Гермиона. «Незаконно. У меня были все права», — спокойно произнес Скримджер. «Декрет об оправданной конфискации дает министру право изымать содержимое сомнительных. Министр, похоже, нашел очевидное доказательство того, что собственность умершего нелегальна, прежде чем арестовывать ее», — перебивая, уточнила Гермиона. «Вы планируете сделать карьеру в магическом праве, мисс Грейнджер?» — спросил Скримджер. «Нет, не переживайте», — хмыкнула ведьма. Рон засмеялся. Глаза Скримджера мгновенно метнулись к нему. «Итак, почему вы решили позволить нам получить эти вещи сейчас?» Сдерживая ярость, заговорил тем временем Гарри. «Не смогли придумать предлога, чтобы оставить их?» «Нет, потому что вышел срок», — опять подала голос Гермиона. «Они не могут держать объекты больше ограниченного периода, если не докажут, что те представляют опасность». «Верно, но, насколько я помню, время вышло несколько недель назад. Подайте на меня иск в Визингомат», — мисс Грейнджер, улыбнулся министр. «Я просто ждал, пока вы соберетесь втроем. Не будем ссориться. Скажите, вы были близки Дамблдору, мистер Уизли?» — вдруг спросил волшебник, вперев пронизывающий взгляд в Рона. Рыжий парень выглядел удивленным. «Я? Нет, не совсем. Вообще, Гарри всегда был тем». Рон беспомощно посмотрел сначала на Гарри, потом на Гермиону, одарившую его испепеляющим взглядом. «Если вы не были близки Дамблдору, как вы объясните тот факт, что он упомянул вас в своем завещании?» — продолжал министр. «Большинство собственности покойного, частная библиотека, магические инструменты и другое личное имущество, были оставлены Хогвартсу. Почему, как вы полагаете, вас выделили лично?» «Я не...» — пробормотал Рон. «Я когда я сказал, что мы не были близки, я имею в виду, я думаю, что я ему нравился». «Ты скромничаешь, Рон», — прыснула Гермиона. «Дамблдор был увлечен тобой, и, если бы не годы...» Но Скримджер уже не слушал. Он опустил руку в карман мантии и извлек мешок со шнурком. Оттуда министр вытащил свиток пергамента, который развернул и зачитал. «Последняя воля и завет Альбуса Персиваля Вульфрика Брэйна Дамблдора. Так, вот здесь, Рональду Билиусу Уизли, я оставляю свой делюминатор с надеждой, что он будет помнить обо мне, используя его». Скримджер достал из сумки предмет, похожий на серебряную зажигалку. Он наклонился вперед и передал делюминатор Рону. Тот повертел наследство в дрожащих пальцах. «Это ценный предмет», — сказал Скримджер, оглядывая парня. «Он даже, вероятно, уникален. Собственное изобретение Дамблдора. Почему же он оставил вам такой редкий артефакт?» Рон смущенно пожал плечами. «Дамблдор, должно быть, выучил тысячи студентов», — упорно продолжал Скримджер. «Из них он упомянул в своем завещании лично лишь вас троих. Почему, для чего, как он считал, вы будете использовать делюминатор, мистер Уизли?» «Выключать свет, я полагаю», — пробормотал Рон. «Что еще я могу делать с его помощью?» У Скримджера, очевидно, предположений не было вовсе. Он еще мгновение испытующе смотрел на Рона, а затем вернулся к пергаменту. «Мисс Гермионе Джин Грейнджер, я оставляю свою копию сказок Барда Бидля в надежде, что она найдет эту книгу развлекательной и поучительной». Министр извлек из мешочка небольшую потрепанную книжку. Обложка была запачкана и местами отслоилась. Гермиона безмолвно приняла наследство из его рук и положила на колени. Ни имя автора, ни название ни о чем не говорили ей. «Почему, как вы полагаете, Дамблдор оставил вам эту книгу, мисс Грейнджер?» — все так же спокойно спросил министр. «Вероятно, чтобы я могла ее прочитать. Он любил книги. Почему именно эту конкретную книгу? Не знаю. Наверное, думал, что она мне понравится». «Вы когда-нибудь обсуждали коды или какие-либо средства передачи секретных сообщений с Дамблдором?» «Нет, министр», — улыбнулась Гермиона. «Да их и не может здесь быть, раз сотрудники министерства ничего не обнаружили». «Верно», — склонила голову она. Скримджер с досадой вновь уткнулся в завещание. «Гарри Джеймсу Поттеру», — зачитал он, — «я оставляю снитч, пойманный им в его первом матче по квиддичу в Хогвартсе, как напоминание о заслугах непоколебимости и мастерства. Гермиона подняла левую бровь. Рон хмыкнул. Министр извлек из своего мешка небольшой золотой мяч, размером с грецкий орех, со слабо трепещущими крылышками. «Почему Дамблдор оставил вам этот снитч?» – спросил Скримджер. «Не знаю», – облегченно бросил Гарри, ожидавший массы бед из-за того, что переданное директором попало на время в лапы министра. Но, судя по всему, бояться было уже нечего. По тем причинам, которые вы только что прочли, наверное, чтобы напомнить мне, что всего можно достигнуть, если упорно пытаться и все в таком духе. Вы считаете, что это всего лишь символический подарок на память? Полагаю, ответил Гарри, чем еще это может быть? Снитч является хорошим местом для хранения небольшого предмета. Я уверен, мисс Грейнджер знает почему. У Снитча есть память к прикосновению, кивнула ведьма. Именно так, согласился Скримджер. До использования снитч не берут без перчаток даже изготовители. На случай спорного захвата накладывается заклятие, по которому можно определить, кто первый взял его рукой. И именно для этого в перчатках ловцов сделаны прорези. Этот снитч, он подбросил крошечный золотой мячик, запомнил ваше прикосновение, мистер Поттер. И мне кажется, что Дамблдор, несмотря на недостатки, все же имевший огромный магический опыт, возможно, улучшил магию сей вещицы так, что она откроется только для вас. Гарри не ответил, но Гермиона видела его растущее напряжение. «Вы молчите», — продолжал министр. «Возможно, вам известно, что содержит в себе снитч». «Нет», — огрызнулся Гарри. «Возьмите его», — тихо произнес Скримджер. Глаза Гарри встретились с желтыми глазами министра. Помедлив, он все же протянул руку. Скримджер вновь наклонился вперед. Медленно и осторожно положил снитч на ладонь наследника. Ничего не случилось. Как только пальцы Гарри сомкнулись на золотом мячике, утомленные крылья слегка дрогнули и успокоились. Скримджер, Рон и Гермиона продолжали жадно глядеть на скрытый в руке снитч, все еще чего-то ожидая. «Это было драматично», — хладнокровно произнес Гарри. Гермиона хихикнула. «Следующий мой вопрос», — скрывая разочарование, — продолжал министр, резко меняя тему, — «будет касаться портрета Альбуса Дамблдора. Говорил ли кто-нибудь из вас с его изображением?» Гермиона еще у Грейнджеров читала в газетах о так называемом портретном скандале. После смерти Дамблдора его изображение не появлялось ни на одном из известных полотен. В свете курсирующих сплетен поговаривали, что оно затаилось где-то, пытаясь избежать стыда и необходимости отвечать на вопросы. В отличие от магических фотографий, где запечатленные бездумно действуют в соответствии с тем, как вели себя в момент съемки, волшебные портреты перенимают личность изображенных чародеев. Всем известно, что рисунки оживают только после смерти своих оригиналов, и что отпечаток личности воплощается лишь в одно из существующих изображений, остальные же пропадают. Образ почившего может свободно путешествовать по всем его портретам, где бы те ни находились, и все холсты, кроме того, где в настоящий момент базируется изображение, будут оставаться пусты. Обычно обитатели мира живых воплощений выбирают для постоянного места жительства те полотна, которые висят в наиболее достойных, по их мнению, местах. В Хогвартсе, например, почти не было пустых картин. Где и почему пряталось изображение Альбуса Дамблдора сейчас не знал никто. «Нет, министр», — ответил на вопрос Скримджера Гарри. «И я, и мои друзья видели только фотографии Дамблдора. Пытались ли вы вызвать изображение на один из портретов?» «Он не отзывается», — тихо сказал Гарри. И после паузы добавил. «Мне, как и вам, неизвестно почему». Воцарилось молчание. Министр сверлил Гарри недоверчивым взглядом. «Это все, не так ли?» — спросила Гермиона, пытаясь приподняться с дивана. «Не совсем», — буркнул визитер, чье настроение, похоже, сильно испортилось. «Дамблдор завещал вам еще одну вещь, Поттер». «Что же?» — спросил Гарри со вновь нарастающим волнением. «Меч Годрика Гриффиндора», — нехотя ответил колдун. Гермиона и Рон замерли. Гарри огляделся в поисках декорированного рубинами эфеса, но Скримджер не извлек меч из магического кожаного мешка. «И где он?» — подозрительно уточнил парень. «К сожалению, Скримджер, казалось, ухмыльнулся, меч не принадлежал Дамблдору, соответственно, он и не мог его завещать. Меч Годрика Гриффиндора является важным магическим артефактом. Почему, вы полагаете, Дамблдор хотел передать мне меч?» Перебивая его, прорычал Гарри, заканчивая фразу. Возможно, он считал, что тот будет хорошо смотреться у меня на стене. Это не шутка, Поттер, гаркнул Скримджер. Было ли это потому, что Дамблдор верил, что только меч Годрика Гриффиндора может победить наследника Слизерина? Желал ли он дать этот меч тебе, Поттер, потому что он верил, как и многие, что ты единственный, кому предназначено уничтожить сам знаешь кого? Гермиона почувствовала холодный пот на спине. Мантия намокла и прилипла к коже. Интересная теория, холодно произнес Гарри. А хоть кто-то вообще пытался вонзить меч в Волдеморта? Может быть, министру стоит отправить на это задание своих людей, вместо того, чтобы терять время, потроша иллюминатор или покрывая сбежавших из Азкабана? Так вот, что вы делаете, министр, закрывшись в своем кабинете, пытаетесь вскрыть старый школьный снитч, и вы все еще ожидаете, что мы будем сотрудничать с вами? Ты слишком далеко зашел, закричал министр, вскакивая со стула. Гарри тоже встал на ноги. Скримджер подался к парню и в сердцах ткнул его в грудь концом волшебной палочки. У Гарри на футболке появилась дырка, похожая на след затушенной сигареты. «А-а!» — взревел Рон, выпрыгивая и поднимая свою волшебную палочку, но Гарри резко остановил его. «Нет, ты же не хочешь дать ему предлог арестовать нас? Помните, что вы не в школе!» — процедил Скримджер, тяжело дыша в лицо Гарри. «Помните, что я не Дамблдор, который прощал ваше высокомерие и непокорность. Ты можешь носить этот шрам как корону, Поттер, но 17-летний юнец не вправе говорить мне, как выполнять мою работу. Надеюсь, в этот раз ты научился хоть какому-то уважению. В этот раз вы его заработали», — бросил Гарри. Пол задрожал, раздался звук быстрых шагов, затем дверь в гостиную открылась. Мистер и миссис Уизли вбежали в комнату. «Мы подумали, мы слышали», — начал мистер Уизли, крайне обеспокоенный открывшейся сценой. Громкие голоса, закончила за него жена. Скримджер отошел на пару шагов от Гарри и уставился на дыру, которую проделал в его футболке. Казалось, он сожалел о том, что вышел из себя. «Это ничего», — прорычал колдун. «Я мне жаль, что вы все воспринимаете так». Он еще раз взглянул Гарри в лицо. «Кажется, вы полагаете, будто Министерство магии не желает того же, чего и вы, но это не так, мы должны работать вместе. Мне не нравятся ваши методы», — министр обронил Гарри. «Вы помните», — он поднял правую руку и показал Скримджеру шрам на тыльной стороне ладони, который все еще казался белым, надпись «Я не должен лгать». Выражение лица министра огрубело. Он молча повернулся и поковылял из комнаты. Миссис Уизли поспешила за ним. «Что он хотел?» — спросил Артур, подозрительно оглядывая Гарри, Рона и Гермиону. «Передать нам наследство от Дамблдора», — ответил герой магического мира. «Они лишь только что открыли содержание его завещания, только сейчас». В полумраке чердака Рон исследовал свой делюминатор, а Гарри вновь и вновь рассматривал старый снитч, время от времени потирая под футболкой обожженную кожу, тщательно обработанную миссис Уизли специальным составом. Гермиона закончила в третий раз перелистывать замусоленную книжку. Это был сборник сказок, написанных рунами. Она уже осмотрела и делюминатор Рона, и золотой снитч, но так ничего и не поняла. «Я всегда говорил, что он был немного сумасшедшим», — обиженно промямлил рыжий Уизли. «Великолепным и все такое, но чокнутым. Оставить Гарри школьный снитч? Для чего это? Разорви меня, Грифон, было нужно». «Не знаю», — мрачно сказала Гермиона. «Когда Скримджер заставил Гарри взять его, я была совершенно уверена, что что-то произойдет. Но ведь я и не пытался взять его перед Скримджером так, как надо», — улыбнулся вдруг Гарри. «Вспомните, ведь снитч, который я поймал в первом матче по квиддичу, это же был тот снитч, который ты едва не проглотил», — выпалил Рон. Гермиона почувствовала, как ее ноги покрылись гусиной кожей. Не отвечая, Гарри дрожащей рукой поместил шарик в рот. Он не распахнулся, зато на золоте проступила витиеватая, быстро тающая надпись. «Я открываюсь там, где закрываюсь. И что это должно означать?» — спросила наследница Темного Лорда после того, как первое ликование друзей улеглось и стало ясно, что загадок от этого продвижения только прибавилось. «Откуда мне знать?» — сердито буркнул Гарри, с досадой глядя на снитч и меч. «Почему Дамблдор не мог просто сказать мне об этом? Я был там, меч висел на стене его кабинета во время всех наших бесед в прошлом году. Если он хотел дать мне его, почему не сделал этого тогда? Еще и эта странная книга», — вслух подумала Гермиона. «Похоже на сказки, но я никогда раньше не слышала о них. Ты никогда не слышала о сказках Барда Бидля?» – недоверчиво переспросил Рон, скорчив невообразимую гримасу. «Шутишь, что ли? Ты знаешь их?» – в свою очередь изумилась Гермиона. «Конечно. Почти все старые детские истории написаны Бидлем. Фонтан феноменальной фортуны, волшебник и скачущий горшок, Бэтбити-Рэбити и ее кудахчущая нога». «Что?» – переспросил Гарри, хихикнув. «Что там было последним?» «Прекратите», – смутился Рон, глядя на своих друзей округлившимися глазами. «Вы должны были слышать об Бэтбити-Рэбити. Рон, ты ведь хорошо знаешь, что я и Гарри воспитывались маглами», – поучительно произнесла молодая ведьма. «Мы не слушали таких историй. В детстве нам рассказывали о Белоснежке и Золушке. Что это? Последнее, болезнь вроде золотухи». Картинно сморщился рыжий колдун. «Итак, это детские сказки?» – проигнорировала выпад Гермиона. «Да», – неуверенно ответил Рон, все еще отказываясь верить в то, что над ним не подшучивают. «Старые сказки, которые написал Бидль. Но я, вообще-то, не имею представления, как они выглядят в первоначальных версиях. Прочту их внимательно. Наверное, разгадка кроется где-то в текстах». Остаток дня прошел довольно быстро. Гермиона помогала с послепраздничной уборкой, отбывали многочисленные родственники, оставшиеся ночевать в норе. Гарри кидался на мистера Уизли из-за каждого угла, налетая с ураганом укоризны в глазах, а Рон неожиданно обиделся из-за холодности своей непокорной подружки и вообще куда-то пропал на полдня. Джинни выглядела отвратительно. Утром Гермиона долго помогала ей привести опухшие и красные глаза в нормальное состояние, а днем старалась поддерживать, но выходила не особо успешно. Наблюдающий за попытками Гарри переубедить мистера Уизли, за Гарри, полностью увлеченным собой и своими проблемами, Гермионе стало так жаль девушку, что она даже позабыла о своих личных треволнениях и загадочном наследстве, полностью переключившись на горести подруги. «Он тебя не стоит», – тихо убеждала она, пока ведьмы расставляли посуду на обеденном столе. «Поверь, Джинни, или я его, что я делаю не так, что бы ты ни делала. Гарри живет в своем мире, даже самая красивая, умная и любящая женщина сейчас не затмит для него ненависти к Северусу и желание поскорее уничтожить врага, наверное». «Как ты назвала Снипа?» – внезапно сощурилась Джинни. «Я и пошутила», – прикусила губу неосторожная ведьма. «Ха-ха, а где вилки?» «Постой, сейчас их принесу». Изучение старой книги сказок так ничего и не дало, хотя Гермиона не собиралась сдаваться. Но ей было над чем поразмыслить и без этого. Гриффиндорка уже поняла со всей очевидностью, что не только с Гарри и Роном, но и со старшими представителями семьи Уизли нечего и думать заводить речь о возможности переговоров с Волдемортом. Ее даже не попытаются услышать. Миссис Уизли, под игом которой негласно находились все остальные представители этой фамилии, во всяком случае, во время обитания в норе, была настроена более чем категорично. Она не допускала и мысли о том, чтобы дети были вовлечены в войну. Причем в категорию «дети» попадали у нее не только закадычная трия, но и даже совершеннолетние и самостоятельные близнецы. «Вы слишком юные для этого», – твердила миссис Уизли и симпарировала любые попытки не только помочь в борьбе с Волдемортом, но и даже просто узнать что-либо о планах и соображениях Ордена Феникса. Молли была до глубины души возмущена существованием таинственного задания, которое дал Гарри и его друзьям покойный директор. Каждый новый день с утра и до поздней ночи она всеми правдами и неправдами пыталась узнать о дальнейших планах героя магического мира и о том, что за миссию возложил на него Дамблдор. И, хотя успеха в этом ей добиться не удалось, Молли не сдавалась. Гермиона не была столь наивна, чтобы предполагать, будто миссис Уизли иначе как с паническим ужасом сможет воспринять идею переговоров и гипотетических соглашений. Или весть о том, что Гермиона эти переговоры уже начала и что на плече подруги ее детей красуется черная метка. Вместе с Молли выпали из списка возможных конфидентов и все остальные Уизли. Слишком уж велико влияние жены и матери в этом семействе. Во время свадебной вечеринки Гермиона осторожно присматривалась под новым углом и к другим присутствующим членам ордена. Человек, с которым можно затеять подобный разговор, должен быть ей очень хорошо знаком. А таковых, за вычетом многочисленных Уизли, в Ордене Феникса было не столь много. Собственно, Гермиона всерьез размышляла только над кандидатурами Люпина и Тонкс, но пришла к выводу, что новоиспеченная миссис Люпин слишком безответственна, к тому же еще и увлечена сейчас своими личными делами куда больше, чем судьбами мира. Кроме того, даже убеди она Тонкс, это вовсе не поможет делу. Уж кого-кого слушать не станут. А сам Люпин выглядел настолько замученным, обеспокоенным и несчастным, что в данной ситуации подходил Гермионе еще меньше, чем его молодая жена. В общем, наследница темного лорда оказывалась в сложном положении. По большому счету, на роль возможной наперсницы сколько-нибудь подходила только Минерва МакГонагалл, но с ней Гермиона совсем не общалась в неформальной обстановке. И, хоть отношения между лучшей ученицей школы и деканом Гриффиндора сложились замечательные, они никогда не были особо близки. А такой разговор не заведешь с бухты-барахты. Нужно осторожно, потихоньку. МакГонагалл и на свадьбе-то не было, оставалась школа. Но и там вся эта затея выглядела более чем туманно. Собственно, кроме Хогвартса, было еще одно место, где Гермиона могла повстречать теперешнюю главу Ордена Феникса, а именно старый дом на площади Гримма, штаб всей организации. Место, куда, судя по упрямству Гарри, они в любом случае на этих каникулах попадут. Место, куда Гермионе очень следовало, и куда она очень боялась приходить, потому что на полках в гостиной, в многолетней пыли и паутине затаился медальон, который Гермионе придется положить на одну из чаш весов, положить своими руками. И чем больше она общалась этим летом с Гарри, на которого как будто раскрылись глаза, тем менее была способна передать Харкрукс в его руки. Но найти и отдать медальон Волдеморту – это был слишком категоричный шаг. А если она просто запуталась, если впоследствии ей придется жалеть об этом всю свою жизнь, и все равно побывать на площади Гримма было необходимо. Джинни Уизли с каждым днем становилась все сумрачнее, а Гарри все раздраженнее и обиженнее. Потеряв уехавшую вместе с сестрами и родителями на родину Амели, Рон тоже сделался мрачным и злым. Пытался пару раз подкатиться к разрываемой бесконечными сомнениями Гермионе, выслушал много грубостей. «Знаешь, что?» – однажды выпалил Рон вечером, когда они стояли за Норой. «Нечего строить из себя разобиженную, понятно. Поверь, я не хочу, чтобы в школе на всех углах стали трепаться, что меня кинули. Ты моя девушка, Гермиона, а теперь послушай меня», — холодно сказала его девушка, едва сдерживая внезапно вспыхнувшую ярость. «Ты только что сжег все мосты, которые могли возобновить наши отношения. Кстати, совет на будущее. Напиши книгу, чего нельзя говорить барышне, ежели хочешь, чтобы она осталась твоей, и включи в нее все комплименты, которые придут в твою голову. Ты слишком много о себе возомнила», — рассвирепел Рон. «Ведешь себя, как дура. Ты, может быть, и стала потрясно выглядеть, но, химеровы когти, с кем же ты теперь будешь? А, одна, в твоем возрасте это просто стыдно. Поверь, Рон, одна я не останусь», — злобно обронила Гриффиндорка. «И не заставляй меня применять на тебе то, чему я научилась летом. Вот-вот, единственное, что ты делала летом, училась, и в школе также, и после нее. Учись, Гермиона, не с твоими амбициями заводить взаимоотношения с людьми, Рон. Нет, я скажу, я терпел, терпел, мне надоело. Ты слишком многого хочешь, писал я тебе мало, ты тоже. Может, тебе еще цветы подарить? Помни, ты живешь у меня дома. Что, Рон, да ты в своем уме? Хотя это уже не важно». Ведьма развернулась и пулей полетела к крыльцу. «Пойди поплачь», — крикнул вслед Рон. «Подушка, лучшая подружка, других нет». Обида, резкая и горькая, накатила внезапно и очень горячо. Да чем же она заслужила все эти слова? Чем заслужила их от Рона, которому всегда была верным другом, которому помогала, с которым была рядом в трудную минуту, делила, как и с Гарри, всю свою жизнь? Да, много лет для Гермионы самыми близкими друзьями были они, Рон и Гарри, такие разные и столь похожие, непутевые и находчивые, упрямые, каждый со своими недостатками и своими достоинствами, такие родные, близкие, будто часть ее самой. Да, имея их, Гермиона не искала ничего большего, столько времени, постоянно была рядом, в ущерб себе, часто, в ущерб здравому смыслу. И ради чего? Чтобы сейчас Рон кричал ей подобные слова, сейчас, да если бы только знал этот неблагодарный рыжий щенок о том, с кем вообще разговаривает, кем была его давнишняя подруга, кто проверял его домашние работы, кто проплакал в подушку весь прошлый год в девичьих спальнях Гриффиндора потому, что этот безмозглый уволень корчил из себя Казанову. Да она может сейчас, вот прямо сейчас, развернуться и уйти. Подушка, лучшая подружка, других нет, есть другие, еще какие другие, вам и не снились. «Миссис Уизли, я уезжаю», — громко заявила Гермиона, распахивая кухонную дверь. «Что, Ваш младший сын меня выгнал. Что? Рон считает, что я здесь лишняя, и я уезжаю. Спасибо за гостеприимство, Гермиона. Я поговорю с ним, он извинится. Да что случилось? Не нужны мне его извинения. В исступлении закричала ведьма, чувствуя, что у нее начинается форменная женская истерика. Он сказал, что я ничто. У меня нет ни друзей, ни поклонников, ни любящих меня людей, ни смысла жизни. Что он понимает? Если бы он знал, да я могу. О, он еще поймет, кто такая Кат. Гермиона Грейнджер. Гермиона, оставьте меня. И, на бегу вытирая катящиеся слезы, наследница темного лорда умчалась в комнату, которую они с Джинни делили на двоих. Успокоилась она не скоро, но, придя в себя, не только устыдилась разыгранного на кухне спектакля и этих зазорных слез, но и всерьез испугалась того, что чуть не выболтала сгоряча в голос. В ее сомнительном положении истеричность неуместна, несмотря на все нервные перенапряжения. Да и не привыкла Гермиона Грейнджер вести себя так глупо. В дом номер 12 Гермиона попала 24 августа. Очень сердитый Артур Уизли привел туда Гарри и его гостей, поклявшись, что они не попадут на собрание ордена. Гарри так достал его за эти дни, принципиально не слушая ничего об опасностях и правилах, что Артур теперь старался вообще поменьше находиться дома. И вот они оказались вновь в штабе ордена Феникса, где на Гарри нахлынули воспоминания о Сириусе, а на Гермиону – мысли о гостиной. Там-то она и оказалась, как только появилась возможность. С бешено бьющимся сердцем вошла ведьма в скудно освещенную огромную комнату и нашла полное отсутствие шкафов, ни единого. «А где все шкафы из гостиной?» – осторожно спросила начинающая мисс Марпл один у Артура Уизли во время ужина в полуподвальной кухне. Когда уборка завершилась, вынесли. Они опустили совсем, а все, что в них было, опешила Гермиона. Это же довольно опасные вещи. Спроси Молли, я не занимался здесь расчисткой. Мистер Уизли, тихо начал Гарри, можем мы еще поговорить сегодня? Нет, Гарри, послушайте, вы не один тут решаете, кто будет членом ордена, а кто нет. Рон сделался ниже ростом, Гермиона сердито притихла, а хмурый Артур поднялся перед свирепым подростком в полный рост. «Я имею право, мне уже 17 лет. Выйдем, Гарри», — сумрачно произнес Артур Уизли. «В коридор, пойдемте». Они ушли. Рон пристально посмотрел на Гермиону. «Гарри стал очень дерганым», — сказал он. «С тобой я это обсуждать не намерена», — оборвала ведьма, поднимаясь со стула. «Неизвестно как, но Гарри все же своего добился. Почти». Артур пообещал вынести этот вопрос на обсуждение и, если все уладится, позволить ему ездить на собрание с МакГонагалл. На этом Гарри посчитал пребывание в доме номер 12 завершенным, и с его легкой руки все вернулись в нору, где Гермиона поспешила поговорить с миссис Уизли об интересующих ее предметах. «А почему ты спрашиваешь?» Мистер Уизли сказал, что все было выброшено, невинным тоном пояснила юная расследовательница, но там были такие гадкие вещи. «Как же их можно выбросить? Это не опасно». «И не говори, Гермиона», — сердито закивала Молли. «Все артефакты были собраны, когда завершилась уборка, и Альбус должен был их обезвредить, но это существо растаскало их». «Кто?» — вытаращила глаза Гермиона. «Кики Киммер, наземник Ус Флетчер», — с отвращением выдавила Молли. «Он разворовал там все, что можно, пока мы не заметили и не защитили дом от его посещений, а теперь его вообще никто не может найти. Он забрал все?» Тихо спросила ведьма. «Практически. Но зачем, думаю, продаст награбленное? Такой человек ни перед чем не остановится ради денег». «Наземникус», — мрачно подумала Гермиона. «Просто отлично. Чует сердце, Харкрукс уже где-нибудь в далекой Австралии. Ох, не справилась Нэнси Дрю 2 с поручением, и на чашу весов класть теперь нечего». Остатки лета пролетели на удивление быстро. Вероятно, это было связано с полным отсутствием событий, точнее, смены событий. Грустная Джинни, свирепый Рон, героический Гарри и встревоженная Молли. Билл и Флёр уехали в короткое свадебное путешествие, Фред с Джорджем вернулись к работе в своем магазине, а Чарли и Артур почти не появлялись дома. Гостей тоже не было. Дни шли, и быстро приближалась осенняя пора возвращения в Шотландию. После приезда из Лондона Гермиона по большей части бывала одна или разговаривала с Джинни. Слушать Гарри для нее было тяжело. Теперь все, сказанное приятелем, вызывало легкое раздражение, и с этим ничего не удавалось поделать, а с Роном и вовсе лучше было не пересекаться, что, впрочем, получалось с трудом. За эти дни они совсем разругались, и ее рыжий воздыхатель показывал себя далеко не с лучшей стороны, в результате чего окончательно пал в глазах молодой ведьмы. Вечером 31 августа, после торжественного ужина, традиционно устраиваемого миссис Уизли, задумчивая наследница темного лорда ушла подышать свежим воздухом и опять наткнулась на Рона. «Может, ты перестанешь, и мы все вернем на свои места, с места в карьер», — начал он. «Забудем все гадости, да, все невнимание и обиды, да, все оскорбления, да, Рон, иди лесом, пока я тебя не заколдовала», — снисходительно посоветовала Гермиона. «Знаешь, ты стала агрессивной и грубой, тебе не идет, у меня другое мнение. Ты со своим мнением останешься старой девой. Послушай, мальчик, не лезь, куда не просит, слышишь?» Гермиона угрожающе вынула палочку. «Топай к маме, идиотка истеричная. Рон, тебе будет плохо», — угрожающе предупредила Гермиона. «Да пошла ты!» Она легко качнула рукой, и Рон с высоты своего роста плюхнулся на траву. Совсем ошалела. «Сарята, экспеллиармус!» Она поймала палочку Рона. «Слушай меня внимательно, ты мне надоел. Ты грубый, неотесанный и припадочный. Забудь мое имя, Рон». Она швырнула ему палочку. «Дай бог, после школы тебя я больше не увижу, идиотка», — прошипел парень, поднимаясь и потирая бок. Крыша на нервной почве поехала. «Нужна ты мне больно». Он захромал к норе, а Гермиона оперлась о ствол старого дерева, пытаясь успокоиться. Она чувствовала, что не права, но ничего не могла с собой поделать. Действительно стала грубой и раздражительной. Слишком многое теперь выводило из душевного равновесия. То, что раньше она воспринимала как невинные слабости своих друзей, ныне било по глазам со страшной силой. И эти дети идут воевать с кем-то, строят планы, на что-то надеются, злятся на взрослых, разводя бури в стакане воды. А ведь миссис Уизли, хоть ей и недостает дипломатичности, совершенно права. Они просто еще слишком маленькие. Но они-то этого не понимают. И не стоит даже думать заикаться на сей счет, выйдет ненужная ссора. Значит, надо терпеть. А терпение катастрофически недоставало. Сказались на Гермионином состоянии длительные переживания о Хоркруксе-медальоне. Может, и к лучшему, что он затерялся. Ведь там, куда он мог попасть, уж Гарри-то его точно не отыскать. Тем более он даже не знает, что именно ищет. Но наземник уж куда-то пропал, так что и знающему вряд ли удастся выйти на след артефакта, который, скорее всего, уже успели перепродать не один раз. Итак, Гарри Хоркрукса не найти, а значит, у Гермионы есть время. Время, так необходимое для того, чтобы как следует подумать и отыскать подходящего человека, безопасного и авторитетного, которого можно осторожно навести на мысль о переоценке ситуации, о возможности переговоров с темным лордом и нахождении компромисса. На это понадобится немало месяцев и немало сил. Да и результат далеко не гарантирован. Но, откровенно говоря, Гермионе очень не хотелось, чтобы Гарри успел найти и уничтожить Хоркруксы. С другой стороны, не хотелось и мешать ему. Отыскать медальон и передать его Волдеморту, это было бы уже самым настоящим предательством. А так она вроде бы и ни при чем, но и Хоркруксу ничего не угрожает. И не нужно принимать окончательных решений так скоро. Не нужно почти. Все испортила эта старая замусоленная книжонка, ее часть наследства Альбуса Дамблдора. Разумеется, это не просто жест, сувенир на долгую и светлую память. И, разумеется, свое послание старый директор спрятал так, что мог быть точно уверен, в Министерстве магии не сумеют его разгадать. Другой вопрос в том, почему было не послать эти вещи совой или, для верности, почтовым заклинанием, не доверить их вручение хогвартскому эльфу или не передать прямо в руки с условием открыть только в крайнем случае. Даже если никак не желал объяснить все сам, по-людски, существовал миллион способов избежать официального дознания и понятно разъяснить, в чем обстоит дело. Но это, теперь Гермиона понимала, слишком просто для той изысканной шахматной партии, которую вел Альбус Дамблдор. Простые и понятные ходы сделали бы ее некрасивой. Поэтому теперь троим подросткам, которых он выбрал в свои авторитетные исполнители, придется играться в клуб имени Шерлока Холмса. Причем, судя по всему, играться довольно долго. Во всяком случае, Гермиона упорно не находила в старом сборнике сказок ничего примечательного, как и не представляла, каким образом открыть золотой снитч или зачем был завещен Рону Делюминатор. А от загадочной книжки проблемы только росли. Ее личные глобальные проблемы, пресловутая необходимость выбора, принятие какого-то решения, сказать или нет о сборнике сказок Волдеморту, показать ли книгу ему, и Гермиона за эти недели так устала ломать голову над дурацкими детскими баснями волшебников, настолько отчаялась понять что-то сама в читанном-перечитанном послании старого директора, что безумно хотела только одного, чтобы ей объяснили его смысл, и она знала, кто сможет это сделать, разложить все по полочкам, разъяснить и растолковать. Но не это ли станет точкой невозврата? Вот какие мысли, вкупе с грандиозными замыслами о перемирии, блуждали в голове наследницы темного лорда. А тут, Рон со своими быстро перешедшими в дерзость ухаживаниями. Да, ей было не до него, но это же не повод превращаться в животное, орать, грубить, размахивать тут своими ручищами и ставить какие-то ультиматумы. Еще собственник выискался. Кажется, обетов верности она не давала. Да кто он мне вообще такой? В сердцах прошипела Гермиона вслух, бросая яростный взгляд на светящиеся в темноте кривые окна норы. «Садмине, хочешь, он вообще пропадет без вести?» — внезапно спросил тихий женский голос из рощи, и Гермиона подскочила от неожиданности. «Это, правда, может осложнить завтрашний отъезд в Хогвартс, но жизнь твою явно сделает проще. Могу устроить». Из тени деревьев показалась закутанная в черный плащ Беллатриса. «Один, Джейн Марпл, персонаж романов Агаты Кристи, детектив-любитель. 2. Нэнси Дрю, литературный и киноперсонаж, девушка-детектив». Глава 13. 1 сентября. «Ты неплохо справилась, не думай». Они ушли вглубь рощи, и вот уже 20 минут Белла слушала пылкое повествование о прошедших в доме Уизли двух неделях. Гермиона и не догадывалась, сколько всего накипело в ней за эти 15 дней и как сильно хотелось выговориться перед человеком, с которым можно быть откровенной. По иронии судьбы, среди стольких давно знакомых и ставших по-настоящему родными людей этим человеком оказалась Беллатриса Лестриндж, и Гермиону совсем не покоробило это. В конце концов, эта женщина была ее матерью, и образ ее в подсознании юной ведьмы все еще не воссоединился с той Беллатрисой Лестриндж, о которой она теоретически знала. Просто две совершенно разные колдуньи, и эту, столь вовремя явившуюся сейчас, Гермиона воспринимала ныне, ввиду некоторых причин, куда ближе, чем всех тех оставшихся на свету, за линией этой темной рощи, где наконец-то можно говорить то, что думаешь. И она говорила, вываливала из себя весь накопившийся груз невысказанных впечатлений, странных, кричащих, неожиданных, пугающих Гермиону своим резким контрастом с тем, к чему она привыкла. «Не печалься, ты приспособишься», — подытожила ее излияние Беллатриса. «Так бывает, стоит уловить новый угол зрения, и начинаешь на все смотреть по-иному. Но я стала бояться, я не узнаю саму себя. Это как наваждение, и у меня сдают нервы», — угрюмо закончила Гермиона. «Ты изменилась», — пожала плечами Белла. «Это закономерно. Я в своей жизни тоже долго носила маску. При свете дня Беллатриса Лестриндж, а в ночи неистовая пожирательница смерти. Очень контрастные образы. Мне было тяжело, и сразу я чуть не сорвалась. Но я смогла, и ты сможешь. Перемены характера, произошедшие в период, когда змея появилась на моей руке, восприняли как реакцию на изменение привычного уклада жизни, хотя я уже почти год, как была замужем. Люди слепы и любят сами придумывать себе легенды. Пользуйся этим, чтобы набраться опыта и актерского мастерства. Туса урас ле фаире, садмине один, и привыкнешь к тем, кто тебя окружает вновь. Но они ужасны. Гарри и Рон. Рон жалок, но с Гарри хуже. Он возомнил о себе невесть что, считает, что другие никогда не смогут его понять, и злиться на всех окружающих. Но это бы ладно. Мне так жаль Джинни. Она ведь любит его, страдает, а он, кажется, не замечает этого вовсе. Он так с ней жесток. Герои всегда такие, Кадмина, невозмутимо улыбнулась Белла. Но ведь Гарри таким не был. То есть я не замечала. Точнее, не думала, что настолько. Что? Ведь он разрушит ей жизнь, и это уже не игрушки. А он и не думает. Гарри Поттер таков, каким его воспитали, прервала Беллатриса. Не вини его слишком сурово. Он привык быть особенным, окрылен успехами прошлого. Альбус Дамблдор постарался, чтобы мальчик поверил в свою исключительность. Ему 17 лет, не требуя от него слишком многого. Я понимаю, но Джинни, на нее больно смотреть. Это ее выбор, развела руками Белла. Гермиона вздохнула и отвела глаза. Мне нужно поговорить с пап, сказала она затем, продолжая смотреть в землю. По поводу книги, завещанной Дамблдором. Судя по всему, это некая загадка, ключ к выполнению задания директора. С этим придется немного подождать. Посмотрим при случае, не Тейен Фаис Пас 2. И еще мы потеряли тот Харкрукс, вздохнув, добавила Гермиона, внезапно осознав, что в пылу забыла упомянуть самое важное, вместе со всем, что решили выбросить во время уборки штаба Ордена Феникса. Выбросить, вскинулась Беллатриса. С другой стороны, и Гарри вряд ли теперь найдет его, продолжала ведьма. Сейчас медальон может быть где угодно. Ладно, Пасгрэви 3. Наследница Темного Лорда показалось, что это Пасгрэви было несколько наигранным. Тебе понадобится немало терпения, Кадмина. Будь сильной, это понравится тебе, я уверена. Попытайся отрешиться от чужих проблем, хотя бы на время. Просто понаблюдай, не принимая близко к сердцу, и не забывая о том, кто ты есть. Это придаст сил, и ты сама не заметишь, как у тебя вырастут и крылья, и клыки. 1. Ты справишься, Кадмина, Франц. 2. Не забивай себе голову, Франц. 3. Неважно, Франц. Следующее утро выдалось серым и суматошным. Гермиона и Рон не разговаривали друг с другом. Джинни на Гарри старалась не смотреть, а собираться в условиях таких взаимоотношений крайне сложно. Поэтому, когда все наконец оказались на вокзале, Гермиона чувствовала себя выжатой, словно лимон. Но расслабляться было рано. Предстояло еще несколько часов работы в тесном сотрудничестве с Роном. Они оба направились в вагон старосты, позже должны были обходить первокурсников. Рон демонстративно молчал, даже когда она к нему обращалась, а увидев в коридоре лаванду, сделал самое идиотское, что, по мнению Гермионы, только мог, поцеловал Браун прямо на глазах наследницы Темного Лорда, поставив последнюю в дурацкое положение, скрежеща зубами от злости. Она пронеслась мимо к туалету и заперлась там. «Куе дябле, се фут бете один», – прошептала ведьма, глядя в заляпанное зеркало. Она спустила мантию с плеча, почему-то вид черной метки придавал терпения и душевных сил. Откинула волосы и несколько раз глубоко вдохнула. Рон все еще целовался с лавандой, специально не уходя из коридора, ждал выхода Гермионы. И она вышла. Вышла, поравнялась с ними и остановилась, устремляя взгляд в окно. «Рон, роль шлюхи тебе определенно идет, смотри, люди так и тянутся», — довольно громко заметила ведьма. «Лаванда, я бы посоветовала еще дать ему денег, это может подстегнуть усердие, и они ему не помешают». И она прошла мимо, оставив застывших однокурсников переваривать информацию. 1. Черт возьми, это было глупо. Франц, кретинка тупоголовая. Серьезно, Грейнджер, я тебе вмажу. Рон ворвался в купе, где наследница Темного Лорда сидела с Джинни, Гарри и двумя подругами младшей Уизли. Ума нет, еще раз ты выкинешь подобное. Надо мной теперь все смеются. Ты решил поддержать сплетни новой порцией для размышлений, истеричный придурок? Холодно спросила Гермиона. Все произошло быстро. Рон замахнулся, Гермиона выхватила палочку, послышался неприятный хруст, и в воздухе запахло паленым. Твою мать! Потом Рон долго лечил здоровенный ожог на руке, а Гермионе так ничего и не сделали, парень не хотел жаловаться преподавателям, но война была начата, и орудия готовы к бою. «Гермиона, что с тобой?» – ошалело спросил Гарри, когда Рон скрылся, звонко хлопнув дверью, а Джинни с подругами поспешили помочь ему. «Ты ничего не понимаешь», – огрызнулась ведьма. «Разве ему нужна я?» «Нет, это просто уязвленное чувство собственника. Возомнил, что я его барышня и баста. У нас сейчас есть куда более важные дела, чем романтические отношения». А он, словно озверел, теперь еще картинно вешается на Браун в коридорах, а потом орет на меня. «Посмотри, как он со мной, а ты с ним, ты б себя видела». «Гарри, не нарывайся», — посоветовала Гермиона. «Он первый начал, кадрил эту Амелу или как там ее. И вообще, я устала, за все лето ни единого письма, кроме приглашения на свадьбу. Не знаю, что на меня нашло в прошлом году. Я и Рон, это крупнейшая глупость». «Гермиона, что?» «Всего несколько разумных аргументов в его пользу. Ну он, и я так думаю», — Гриффиндорка уставилась в окно. «Забудь, мы помиримся скоро, но как друзья, не более». «Не похоже вы были на друзей», — угрюмо заметил Гарри. Поезд затормозил на платформе Хаксмида, и очень скоро Гермиона вдохнула свежий ночной воздух. «Грейнджер». К ней подошла Лаванда Браун. Она была с распущенными волосами, в длинной мантии и сверкала глазами в темноте. «Хочу посоветовать. Не связывайся со мной. Сама пожалеешь. Оставь Рона в покое. Смирись с тем, что ты ему не нужна. И не смей унижать моего парня, Малолетняя колдунья вынула палочку и демонстративно помахала ею, а то получишь сполна. И Лаванда, развернувшись, быстро зашагала прочь. От негодования Гермиона забыла все слова. Она могла только глубоко дышать и молча смотрела вслед Лаванде, севшей в одну из многочисленных школьных карет, не безлошадных, как привыкла видеть Гермиона, а запряженных крылатыми демонами-фестралами. Они посверкивали в темноте белесыми глазами и не шевелились, застыв между оглоблями, словно статуи, вытесанные из камня. Гермиона поежилась. Раньше она видела фестралов только на картинках в учебниках, а это совсем иное. Из оцепенения ее вывел громовой голос Хагрида, собиравшего малышей, и наследница темного лорда поспешила занять место в ближайшем экипаже. Школа не сильно изменилась после смерти Дамблдора. Те же стены, те же люди, те же призраки. Только в большом зале, во главе стола, на старом месте директора, восседала теперь Минерва МакГонагалл. Она выглядела постаревшей, усталой, но мужественно переносила все свалившиеся трудности. Гермиона разобралась с расшумевшимися младшими курсами Гриффиндора, игнорируя халтурящего Рона, и, закончив, уселась не с мальчишками, а с Джинни и ее подругами, уже щебетавшими за столом. Гарри укоризненно посмотрел на нее, а вот Рон даже не повернул головы. «Как его рука?» — спросила наследница темного лорда у Джинни. «Правда, без особого интереса». «Нормально», — рыжая ведьма сморщилась. «Все правильно, Гермиона. Честно тебе скажу, сегодня этот придурок вел себя ужасно. Началась церемония распределения, обогатившая Гриффиндор семью новыми студентами. Гермиона отрешенно аплодировала им. Она устала, слишком устала за этот еще не завершившийся день. Голоса смолкли, профессор МакГонагалл поднялась из-за стола и призвала всех к порядку. Многолетний опыт преподавательской работы позволял ей делать это с легкостью. Гермиона посмотрела прямо в глаза сидевшего через два места слева от новой директрисы Саузвильта. На нем сегодня была строгая черная мантия с пряжками, волосы аккуратно уложены, а во взгляде – неподдельный интерес к речи своей начальницы. Он еле заметно кивнул Гермионе и опять устремил взгляд на МакГонагалл. «Рада приветствовать всех вас сегодня. Я – директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, Минерва МакГонагалл», – громко сказала пожилая ведьма. «Впереди новый учебный год. Для кого-то первый, для кого-то решающий, для кого-то промежуточный, но оттого не менее важный. Всем сейчас я хотела бы пожелать удачи». Послышались аплодисменты. «Почитая традиции, перенесем речь, дав вам возможность набраться сил после дороги. Но сначала хочу попросить всех почтить минутой молчания память моего предшественника на посту директора Хогвартса, Альбуса Персиваля Вулфрика Брейна Дамблдора». Она умолкла, склонив голову. Глаза опустили все, и Гермиона. Она смотрела на золотую тарелку перед собой и видела в ней свое отражение, размытое, нечеткое. Условности. Мир полон условностей, Кадмина. Люди придумывают правила, обычаи, а потом следуют им, пусть это и противоречит их интересам, даже их природе. Люди – очень странные существа, они несут разрушение, всегда, даже строя и спасая что-то. В этом их сущность. Ты должна знать обычаи людей и следовать им. Так нужно, чтобы жить, но ты должна понимать их и осознавать их бессмысленность, уметь отбросить при необходимости. Они нужны лишь для того, чтобы человек мог ощущать себя человеком. МакГонагалл села, столы сверкнули, и блюда наполнились едой. Сначала робко, а потом привычно зашумели голоса студентов. Гермиона жадно ела мясной салат, она устала и проголодалась с дороги. То и дело Гриффиндорка ловила на себе взгляд Рона, но, стоило ей поднять глаза, он тут же отворачивался. «Пожалуйста, знал бы, какую услугу оказывает ей таким поведением». Гермиона в основном молчала, она сидела в компании Джинни и ее подруг, которым рыжеволосая ведьма как раз рассказывала о своих каникулах и зашедших в тупик отношениях с Гарри. «Все бессмысленно», — подытожила рыжая ведьма, накалывая на вилку маринованный гриб. «И его мысли, и его сердце заняты Волдемортом. А мне там места нет. Все образуется», — осторожно сказала Эбигейл, сокурсница младшей Уизли. «Не знаю, Эбби, все будет хорошо, и им не нужно произносить это имя вслух». Повисла пауза. Джинни наклонилась к Гермионе и прошептала ей на ухо. «Я могла бы его понять. Я тоже была в таком положении, когда и ум, и сердце были заняты Волдемортом, точнее, Томом Ридлом. Тогда я не могла думать ни о чем другом, и была счастлива этим, спокойно. Мира вокруг меня не существовало. Точнее, он был отдельно, будто ничем не связанный со мной. Гарри тоже сейчас в такой ситуации. Есть он, и есть мир вокруг него. Гарри думает только о Волдеморте. Я могла бы помочь ему, но он не просит моей помощи. Последняя фраза получилась весьма двусмысленной. Опираясь на сказанное, ее можно было отнести равно как к Гарри, так и к самому темному лорду. И вдруг в голове Гермионы блеснула странная мысль. Я могла бы помочь, но он не просит моей помощи. Джинни Уизли, младшая Уизли, юная девушка, уже находившаяся когда-то во власти обломка души темного лорда, любящая героя магического мира и отвергнутая им, обиженная женщина, мир которой трещит по швам, и рядом с ней она, Кадмина Беллатриса Гондблэк, молодая гриффиндорка Гермиона Грейнджер, искренне симпатизирующая Джинни, искренне жалеющая ее и желающая помочь. Гермиона Грейнджер, на левой руке которой чернеет метка темного лорда, и сердце которой тоже уже полно смуты и сомнений. Ужин закончился, остатки сладкого исчезли с тарелок, и новая директриса вновь поднялась со своего места, окидывая пытливым взглядом большой зал. Она грустно, но удовлетворенно улыбнулась, и начала говорить об успехах, о труде, о необходимости знаний, об удаче, которой она желает каждому, о правилах, которые Филч неизменно пытается вдолбить в головы студентов, об ответственности и благоразумии. Запомните, если что-то не так, если что-то вас беспокоит, двери моего кабинета всегда открыты для всех. Я выслушаю и помогу каждому, кто попросит моей помощи. Мы живем в трудное время, и взаимовыручка – залог успеха в начавшейся борьбе. Но я не хочу забивать ваши головы проблемами с самого первого дня. Не буду вас задерживать. Еще буквально несколько слов перед заслуженным отдыхом. Хочу представить вашему вниманию некоторые изменения в преподавательском составе. Профессор Саузвильд, ваш новый преподаватель защиты от темных искусств. Штатный ангел-хранитель Гермионы в школе встал, кивая залу. Ведьма улыбнулась. Садясь, он посмотрел прямо на нее. Кроме того, продолжала МакГонагалл, хочу обратить ваше внимание на смену в деканате. Новым главой факультета Слизерин с сегодняшнего дня является профессор Слизнард. Опять послышались аплодисменты. Слизнард поднялся, здороваясь с залом. За это лето он стал еще толще и величавее. Поприветствуйте также профессора Ирфолк, которая заменит пропавшую Черити Бербидж. Поднялась несколько экстравагантная ведьма с неестественно синеватым цветом лица и улыбнулась студентам. И профессора Вейс, закончила МакГонагалл, новую преподавательницу трансфигурации. Гермиона удивленно посмотрела на молодую волшебницу, вставшую для знакомства с аудиторией. Это была красивая, женственная и весьма элегантная ведьма. Гермиона как-то не подумала, что, став директором, МакГонагалл откажется от преподавания. Ну что же, ее можно понять. И последнее, произнесла директриса. Всех учеников, желающих сдать тест на трансгрессию, прошедших в прошлом году курсы, достигших 17-летнего возраста во время каникул или желающих повторить проваленную попытку, прошу подойти ко мне в кабинет. Кабинет директора, окончила она. Поднялся гул, все стали собираться, болтая и обсуждая слова МакГонагалл. Гарри и Рон о чем-то оживленно спорили. Не став отвлекать их, Гермиона принялась за перепуганных первокурсников. Еще немного и можно будет отдохнуть. Выстроив детей парами, она повела их из зала. Рон даже не двинулся на помощь. Джинни и ее подруги, попрощавшись, поспешили в гостиную. «Мисс», — услышала наследница темного лорда игривый мужской голос на входе. «Подождите-ка», — обернулась, Саузвильд улыбался ей радушной улыбкой. «Кто у нас второй староста Гриффиндора?» — поинтересовался он. «Стойте тихо», — приказала Гермиона детям, подходя ближе. «Вон, видите того рыжего идиота?» — полушепотом спросила она, кивая в большой зал, где Гарри и Рон теперь говорили с Хагридом. «Рональд Уизли».